и Смок с удовольствием пристроился к ним сзади. У него вдруг явилась уверенность, что та из закутанных фигур, которая ближе к нему, — женщина. Откуда взялась эта уверенность, он не знал. Женщина была вся закутана в меха, и все-таки что-то знакомое почудилось Смоку. Когда снова вспыхнуло северное сияние, Смок успел разглядеть маленькие ножки в мокасинах и узнал походку, которую, раз увидав, невозможно забыть. «Здорово шагает!» — хрипло произнес малыш. «Пари держу, что она индианка!» «Здравствуйте, мисс Гастел», — сказал Смок. «Здравствуйте», — ответила она, повернув голову и бросив на него быстрый взгляд. «Темно, я ничего не вижу. Кто вы?» «Смок!» В морозном воздухе раздался смех, и Смок почувствовал, что ни разу в жизни не слышал такого очаровательного смеха. «Ну как, женились?» «Воспитываете детей, как тогда обещали?» И прежде чем он успел ответить, она продолжала. «Много ли чичака плетутся за вами?» «Несколько тысяч. Мы перегнали больше 300, и они не теряют времени». «Старая история», — горько вздохнула девушка. «Пришлые люди занимают самое богатое русло». А старожилы, которые так мужественно, с такими страданиями создали эту страну, остаются ни с чем. Ведь они нашли золото на индианке и дали знать старожилам морского льва. Как об этом пронюхали все, неизвестно. Морской лев на 10 миль дальше Доусона, и когда старожилы придут на ручей индианки, весь он будет занят доусонскими чичако. Это несправедливо, возмутительно. «Да, это скверно», — согласился Смок, — «но право же, с этим ничего не поделаешь. Кто первый пришел, тот и нашел». «А все-таки я хотела бы что-нибудь предпринять», — с жаром воскликнула она. «Я буду рада, если все они замерзнут в дороге или что-нибудь ужасное случится с ними, только бы старожилы морского льва пришли раньше». «Однако вы не очень любите нас», — рассмеялся Смок. «Ах, нет, совсем не то», — торопливо сказала она. «Но я знаю всех в морском льве, каждого человека, и какие это люди. Сколько голодали они в этом краю и как геройски работали. Вместе с ними мне пришлось пережить тяжелые времена на Койукуке, когда я была совсем маленькой девочкой. Мы вместе голодали на Березовом ручье и на 40-й миле. Это герои, которые заслужили награду. А тысячи желторотых новичков обгоняют их и оставляют ни с чем. Ну, я умолкаю и прошу вас не сердиться на меня. Нужно беречь дыхание, а то вы и ваши обгоните меня и отца». В течение часа Джой и Смок не сказали друг другу ни слова, но он видел, что девушка изредка перешептывается с отцом. «Я узнал его», — сказал малыш Смоку. «Это Льюис Гастел из настоящих, а девушка — его дочь. Он пришел сюда в незапамятные времена и привез с собой девочку, грудного ребенка. Это он вместе с Битлсом пустил первый пароход по Койукуку». «Нам незачем обгонять их», — сказал Смок. «Нас только четверо». Малыш согласился с ним. И они еще час шагали в полном молчании. В 7 часов утра при последней вспышке северного сияния они увидели широкий проход между гор. «Ручей индианки!» — воскликнула Джой. «Чудеса!» — воскликнул малыш. «А по моим расчетам выходило, что мы придем сюда только через 30 минут. Но и быстро же мы бежали!» Здесь дорога, ведущая по Юкону к Дайе, поворачивала в обход торосов к восточному берегу. Им пришлось сойти с хорошо накатанной дороги и шагать между льдин по едва заметной тропинке, бегущей вдоль западного берега.